Глава 18. Загородная дача. Ульяна Долгорукая никогда не была так напугана. Она сохраняла спокойствие, сражаясь с сильнейшими противниками, в пылу тяжелейших битв и перед величайшими людьми этого мира, но не сейчас. Недавние события проносились перед глазами. Так называемый «пятый отдел» имел мало общего с имперской канцелярией. Скорее, это было устоявшееся название для по-настоящему чудовищной и при этом тайной организации. О ней ходили слухи, но они никогда не выходили за рамки сплетен и домыслов. Отдел разведки недавно обнаружил убежище странных одаренных, использующих скверну и убивших множество их людей. Это далось непросто. Их враги хорошо прятались. Ульяна Долгорукая лично участвовала в штурме. Враг бежал и уничтожил все за собой. Она помнила все так хорошо, как будто это произошло совсем недавно. Она первой ворвалась в подземное помещение и увидела, как пожиратель собирает в хранилище странные устройства. Одно наличие у них такого дорогого редкого артефакта вызывало изумление. Однако все меркло перед тем, что именно пытался забрать тот безумец. Ядра источников. Сразу несколько штук. Ульяна тут же ударила по пожирателю чистой силой. Убила на месте. Однако он взорвался настоящим ураганом грязной стигмовой энергии, еще и запустил самоуничтожение. Она успела прикрыть большую часть находок. Дрянь просачивалась через щиты, и в тот момент Долгорукая решилась на эксперимент. Ничего записывающего уцелеть не могло. Свидетелей не осталось. Слабые коллеги бежали, услышав про самоуничтожение. Одно из устройств пропало, скрывшись в ее хранилище. Она выбрала то, от которого исходил фон помощнее. Все они клялись в верной службе, но тайная родовая техника Долгоруких позволяла сопротивляться любым подобным клятвам. А с некоторой хитростью, на основе припасенной энергии, Ульяна вообще во многих случаях могла нарушать ее, чем и пользовалась ее семья. Конечно, Долгорукая знала, зачем нужна энергия источников, но это было вопросом могущества определенной семейной линии, и она заканчивалась, а великий проект все тянулся. Что, если ее дети не станут хотя бы гранд-магистрами? Еще ей нужно дорасти до архимага. Она украла один осколок, остальные отдали командованию. «Перенести на сохранение на базу Солнца», — сразу отдал приказ глава этой ветви Долгоруких. «Ввиду высоких затрат энергии на хранение устройств в хранилищах, сформировать быстроходный кортеж с двумя архимагами в составе. Их нельзя вскрывать, это еще больший риск. Плохо, что несколько уничтожили или они пропали с хранилищами. Ульяна?» «Слушаю. Готова к миссии эскорта», — тут же сказала она, внутренне напрягаясь. «Скоро у нее кончатся зарядники для хранилища, но и отказываться нельзя». «Нет нужды, у тебя иной профиль. Можешь отдыхать. А нам работы только прибавилось. Мы упустили тот факт, что пожиратели собирают ядра источников, причем явно давно. Ближайшие дни будут напряженными». Ульяна Долгорукая внутренне выдохнула, поблагодарила и удалилась на свою любимую дачу, перешедшую ей еще от деда. Далеко не каждый был посвящен, но именно ее дед счел достойной. Она сразу ушла в свою комнату, разогнав слуг и запретив мешать, а сама зашла в потайное помещение. Опасения оправдались. Ядро источника действительно не излучало ту энергию для развития дара. В ход пошли эксперименты, разные подходы, однако внезапно ее снова вызвали. Немалая часть пожирателей сбежала тайными тоннелями, и кто знает, сколько всего они увезли. Тяжело поймать одаренных такой силы, но они старались и напали на след, оказавшейся обманкой. Ульяна возвращалась, когда ей поступил сигнал о том, что на ее дом напали. Она сама едва помнила, как оказалась там. К ней сразу подскочил один из охранников. «Госпожа, стену пробили чем-то мощным, два сильных магистра и еще скрытники. И ударили, даже не они. Судя по всему, это пожиратели скверны. Убитых нет, они сразу ворвались в подвал». «Вы там были?» – требовательно спросила гранд-магистр, внутренне готовясь к чему угодно, включая устранение всех свидетелей. Она не хотела даже думать, что с ней сделают, когда все вскроется. «Нет, там было много дыма, система пожаротушения сломалась, здание в аварийном состоянии». Она видела, что нервничающий мужчина говорит правду, и, приказав никому не идти за ней, сама помчалась на место и замерла у прохода. От тайного убежища остались только пустые накопители, забрали даже ноутбук. Нашли по ядру источника, это сразу понятно. Устройство хорошо его скрывало, обычные сканеры не засекали, но у пожирателей явно был особый метод. Теперь нужно было думать, бежать ли из страны с другими посвященными в Пруссию. Там произошел мятеж, очень скоротечный и успешный, так что правительство свергли. А остатки посвященных родов, включенных в их проект, сбежали в Австро-Венгрию. Нужно было хорошо подготовиться, а пока хотя бы попробовать скрыть тайную комнату. Потому постаралась как можно натуральнее залатать стену магии и тут же позвонила одному из родственников. «Приезжай к дому и разбирай завалы. Мне срочно нужно найти напавших». Она обожгла охрану яростным взглядом. «Вы, обыскать каждый сантиметр вокруг». Как далеко могли уйти напавшие, еще и сразившиеся друг с другом? Как оказалось, очень. Она подняла всех, кого смогла, организовала оцепление. В конце концов, пожиратели напали на ее дом. Прибывший мрачный командир сразу задал вопрос. «Ты знаешь причину? Что они украли?» Ульяна ощутила, как ее сдавила клятва. Обычный одаренный не смог бы солгать и пережить обман, но она лишь сморщила нос, как будто вообще не поняла суть вопроса. «Нет, там была одна выпивка и, может, пара книг, но не родовые секреты. Мелочи, которые покажутся полезными разве что барону. Я помогу с расследованием». «Нет, ищи сделавших это. Твоя сестра поможет». Мужчина посмотрел на магистра несколько младше, и Ульяна внутренне выдохнула. Лишь они вдвоем знали о том, что находится в подвале. Если проколется, то им обеим конец. Тем не менее, придется пойти на риск, чтобы отвлечь внимание. Ульяна поймала испуганный и вопрошающий взгляд сестры, которой очень верила. Знать всегда должны были двое. Тем не менее, возможности поговорить пока не было. Требовалось прочесать окрестности Петропавловска и решить проблему любой ценой. В конце концов, человечеству нужны лучшие, и она не хотела даже думать о варианте, если ее сочтут недостойной из-за плохих результатов. Скорее всего, после этого ее жизнь будет крайне паршивой, зато недолгой. Их служба опасна. Даже дед, могучий архимаг, сгинул на одном из заданий. Отчасти из-за своей силы, настолько нужной империи, что его отправили в одно из самых опасных мест. Народы Российской империи даже не представляли, сколько гранд-магистров и архимагов гибнет в безвестности. На меня смотрели три пары заинтересованных глаз. Правда, немного с разным выражением. Одни – голубые Сони, простая и добрая душа, чистая преданность и искренний интерес. Голубые проблемные блондинки Светы с интересом и зеленые Лины, в которых читалось удивление пополам с пониманием и настороженностью. Я ее прекрасно понимал. На ее месте сам бы тряс окружающих для получения ответов. Никогда не слышали про словесную магию? Да ладно. Какое фэнтези, не почитай, она там есть. Я говорил с таким лицом, что Сирин сдержанно захихикала, а Света улыбнулась. «Незнакомый язык, а я их много выучила», — заметила Лина. «Так, ты же князь. Неужели старые забытые техники? Или он узнал в тебе небожителя?» «Мы можем уйти», — заверила Соня, и Света кивнула, но я махнул рукой. «Некоторые вещи можно объяснить, и это гораздо проще, чем городить секреты». «Я не Вэйр. И нет. Мне Сильвия рассказала. Я снова смог связаться с ней. У них довольно долго была общая память». Я кратко обрисовал про девов и Сильвию, а также вербальную магию. При этом не терял времени, продолжив подавать сосредоточенной Сирин большие объемы энергии. Тогда при убийстве Индура на материальный план вытекли лишь жалкие проценты от его резерва и распада души, чего едва хватило. Эта энергия казалась менее плотной. Наверное, потому, что не связана с убийством Дева. Зато ее было относительно много. Сирин вновь подключилась с довольным тоном. «Пока прибереги остальное. Нам еще понадобится для усиления пространственного дара. Ох, Кирилл, ты сейчас доведешь Лину до экстаза своим языком». В каком-то смысле она была права. Девушки получили логичное оправдание, не включающее Дева во мне. А вот у Лины произошла перегрузка. «Как же круто! Прости, может, это грубо, но сколько всего я не знала. Я помогу тебе. Ты можешь навсегда уничтожить стигмы, избавить мир от великого проклятия». Я не стал им говорить, что стигмы — это пусть и неприятность, но стабильно сдерживаемая, работающая по неким правилам. А вот полномасштабный приход тьмы — это глобальная угроза. А уж от чего она бежит, пока рано даже думать. Девушка была так возбуждена, что мне понадобилось положить ей руку на плечо, чтобы она немного притормозила. «Я благодарен тебе, но не спеши. Все тщательно обдумай на холодную голову. Пока слишком много неизвестных угроз, и я не желаю терять контроль над своей судьбой. Кроме того, я владею набором артефактов и умений, которого нет больше ни у кого в мире. И да, ты меня заинтересовала и лично, и как перспективная союзница. Я хорошо понимаю твой потенциал, и, конечно, ты вольна выбирать, чего хочешь». «Ты для приличия, что ли, спрашиваешь?» — усмехнулась Света, тогда как Лина оказалась на моей шее. «Думаю, нам надо поторопиться. Поселок Солнечный на севере. Мы не так уж далеко, но времени мало». «Помню», — я кивнул, погладил Лину по голове и мягко отстранил ее. Труп требовалось максимально незаметно утилизировать. Жаба недовольно поиграла мускулами и вцепилась в мою шею, но я все же сделал еще одно хранилище с минимальным зарядом и сразу уничтожил. Очень многогранная и полезная штука. Ценой затрат энергии я могу полностью избавляться от трупов без ненадежного сжигания, закапывания или расчленения и выбрасывания в реку. Мы вновь замаскировались и оседлали ховеры. Лина сразу оказалась позади меня и крепко обняла, желая пообщаться поближе. Мы обдали место стоянки жарким огнем и унеслись по лесу. «Соня, постарайся пока не напрягаться и не сражайся. У тебя повреждена душа». Я уже осмотрел ее по пути сюда и заверил, что все будет в порядке. Вообще, потом нужно будет отдохнуть пару дней. «Хорошо, как скажешь. Только, пожалуйста, не рискуй слишком. У тебя каждый раз щиты на грани обрушения». Она прижалась к Свете со спины и расслабилась, прикрыв глаза. Вылечить душу гораздо сложнее, чем ранить. Но ее лишь немного задело. Все же реплики небесного артефакта сильно уступают моей копии с оригинала. Еще одно напоминание, что американцы используют магов для производства пушек, сильно подпортило настроение. Понятное дело, что затем лишенных дара людей просто убивают. И ладно бы так использовали осужденных на смерть, они хотя бы напоследок делали что-то полезное. Но масштабы производства слишком велики. Несомненно, там буквально идет тайная государственная охота на слабых одаренных. Всем их соседям и островным государствам сильно не позавидуешь. «Интересно, а откуда у пожирателей технология, которую американцы никому не дают? Неужели смогли украсть?» Сирин сохраняла хорошее настроение, раз ее способности ощутимо возросли. Кстати, об этом тоже нужно поговорить. «Или тоже изобрели метод», — сказала она. «Копировать мой дар, пусть так криво и ущербно, — похвальное достижение. Однако то, что так делают откровенные преступники, погрязшие во тьме, Неудивительно. А вот правительство страны, которое буквально делает из слабых магов оружие, должна постигнуть жесточайшая кара. В ее голосе не было и намека на шутку или преувеличение. «С Америкой мы еще разберемся. Мы должны быть лучше, если хотим оставаться людьми. Насколько ты сейчас сильна?» Она вздохнула чуть печальнее. «Искра ядра дара существенно увеличена, и нужно понемногу начинать подготовку к будущей привязке. Однако то, что я помогла тебе убить Индура, не прошло бесследно. Мне еще очень долго восстанавливаться. Пока мы просто готовимся, ну и я получила возможность исполнять некоторые фокусы, вроде ментальной защиты получше. Кстати, твоя девушка права, будь аккуратнее». «Сейчас ты должен думать о том, что ты рискуешь еще и великолепной мной». На экране ховера ненадолго появилась аватара Сирин в золотом платье. Она с гордым видом обмахивала себя веером. Улыбнулся и пообещал немного умерить пыл. Тем временем Лина, которая за моей спиной сосредоточенно изучала хранилище, хмыкнула. «Судя по подписям, там и книги с техниками, и запасное оружие». «Вот документы у него вряд ли настоящие. Наверняка вообще пластику сделал. А еще там есть заряженные накопители и некие сферы хранения дара». «Я знаю, видел такие. Назначение, очевидно, от названия. Однако есть ли там заполненные? Судя по всему, для них в рамках нормы собрать команду доверенных людей и наделять их силой. При умении пересаживать дар достаточно ориентироваться на верность и наличие духовных каналов. Конечно, это означает, что немалая часть пропавших перспективных одаренных убита ими. Скорее всего, их ловят в стигмах. Когда кладешь предмет в хранилище, мысленно даешь ему название, которое оно считывает. Лина ответила почти сразу. «Какие же мерзкие люди! Есть два. Один подписан огненные хлысты, а другой — гранитная псевдоматерия. Ох, ублюдок! Вот кто это был?» «Узнала владельца дара?» – удивился я. «Ну, могу ошибаться, мало ли похожих в мире, но псевдоматерия такого типа часто встречается у рода Суворовых. Неделю назад появилась новость, что в стигме погиб первый сын брата главы дома, имеющий как раз такой дар». «Я тоже слышала», – включилась Света. «Он был магистром, 27 лет». Много шума поднялось, потому что его, к тому же, называли восходящей звездой рока. У него изначально было такое хобби, и он активно использовал дар на концертах. Сначала родня не одобряла развлечения, но когда он получил любовь публики, они быстро сменили недовольство на поддержку и применяли его для продвижения имени рода. И вот так. Убит из-за собственной силы. А второй дар, вероятно, принадлежал его суженой. «Да, хорошо, что прибили ублюдка. И по факту, немалая часть смертей в стигмах вовсе не результат плохой подготовки к сражению с искаженными тварями или переоценки своих сил, а действия пожирателей». «Ну, пусть останется, чего уж теперь». Я вздохнул. «Хотя он больно приметный». «Хочешь использовать такое? Я бы уничтожила», — с сомнением сказала Лина. «А смысл? Это не вернет человека, но его сила еще может послужить уничтожению пожирателей. Увы, мир полон жестокости и несправедливости. Ты ведь не против того, чтобы оставить себе оружие, которым он убивал людей?» «Да, ты прав. Держи». Она вытащила сферы и протянула мне. Я на ходу изучил их, призвав Стикс. Особенно трофеями заинтересовалась Сирин. «Псевдоматерия. Слушай, отлично же. У нас есть три дара области геомантии. Кристаллический за основу, но привяжем к нему не контроль существующих камешков, а материализацию. И усиливаем даром гранд-магистра из пятого отдела. При должной концентрации смогу вытянуть дар геоманта ранга С. Будет кидаться очень прочными, сотворенными прямо из воздуха кристаллами с великолепным контролем. Может, даже выйдет сделать так, чтобы не пропал контроль более широкого спектра пород. Я прикинул такие перспективы. А не проще сделать трех одаренных? Звучит интересно, но насколько это сложно? И кому мы отдадим такое чудо? «Теперь моих способностей хватит», — заверила она. «Сам выбирай, но лучшее так просто не создать, а материалы отличные. А затраты подойдет энергия возвышения 1010 с она». Звучало хорошо, даже очень. «Потом займемся, и можно будет наградить кого-то великолепным даром. А ветровой светы можешь улучшить забранным у пожирателя?» «Конечно, но там сложнее. Уйдет 1020. Я уже рассматривала такой вариант». «Большие для меня затраты, учитывая, что это только на повышение ранга дара, а мне еще развивать их силу, и на уровне магистра затраты становятся внушительными. 5 новых осколков дара Сильвии принесли мне 135 сона в день. Теперь моя генерация равнялась 1390 в день, что компенсировалось затратами в 1400. И сейчас они были еще больше из-за второго хранилища с осколком ядра. Сделаем. Основная команда точно должна быть на пике силы. Я немного пополнил запасы, компенсировав недавние затраты и получив еще этак 1000 сверху. Плюс еще немного было в хранилище пожирателя. До поселка Солнечный мы добрались быстро. Я ожидал увидеть частный сектор, но тут весьма солидно разрослась мелкая промышленность и построили малоэтажные многоквартирные дома. Все же мы не так далеко от Красноярска, стигмы здесь относительно частое явление. Цель представляла собой старое кирпичное здание с ржавой покатой крышей. На карте оно значилось как бывший завод бетонных изделий. Выпускал типовые блоки, кольца для колодцев, бордюры. Правда, обанкротился, и сейчас здание использовали как склад. А на улице, где раньше хранились бетонные блоки, выросла небольшая свалка строительного мусора. Жилые дома находились достаточно далеко. Местность тут равнинная, рядом росла небольшая лесополоса, а чуть дальше нас встретило поле пеньков. Вовсю шла вырубка. Место достаточно удобное, хоть и не идеальное. Но тратить лишнее время мы не можем. Первым делом я провел разведку. Вряд ли у пожирателя получилось солгать, но информация могла банально устареть. Полагаю, это место давно рассматривалось как запасное убежище. Проблема в том, что я не чувствовал там осколки. Ну ладно, хотя бы 2 за раз. Однако там есть след скверны. Я кивнул сам себе. Проредим их, только не увлекайтесь сбором добычи. «Да их бы вообще лучше сдать империи», — Лина печально вздохнула. «Но я понимаю тебя, а исход схожий. Но если ты оставишь нескольких обезвреженными...» «Или найду доказательства причастности к определенному роду. Ладно, начинаем». «Кирилл, там 2 сильных гранд-магистра. Может, еще один слабый», — нервно сказала Лина. «Есть и такие, кто сможет догнать нас». «Значит, нужно будет убить их с первого удара». «Архимага нет, и ладно. Не волнуйся, если защита слишком прочная, мы отступим. Готовьте все стигмовые гранаты, что у нас есть. Лина, других не нашла, да?» «Только внешние наблюдатели на одной позиции», — подтвердила она, имея в виду пустующее здание напротив, куда пробирались 3 скрытых Ронина с выданными им огнеметами. «Гранаты загрузил на разведчиков, все же стояли мы довольно далеко». Пожиратели хоть и используют эту дрянь, но они все еще люди и даже более уязвимы к ней, чем мы, поскольку балансируют на опасной границе. Устройство хранения стояло около меня, и я приступил к его вскрытию, пока Дев ломала внешние камеры на здании. Уличных в этом захолустье и так не водилось, а еще я продолжил поглощать заряд Д-энергии. Осколок скользнул в душу, и я сразу убрал устройство. К кусочку моего дара остался прицеплен пространственный элемент, пусть и сильно угасший, а не развернувшийся в полную мощь, как внутри пузырька пространства за порталом. Сирин принялась за его сохранение и интеграцию своими методами, пусть и без заготовленного дара. И энергии в нем было весьма солидно, больше, чем в прошлый раз. Содержание же заставило оскалиться так, что девушки попятились. Летающий лазерный эсминец проекта «Селеста». И с ним возникли сразу 2 огромные проблемы.